Красавица без рук. Жили на свете брат и сестра. Брат в своей сестре души не чаял. Славная и добрая была девушка. А какая красавица! Глаза ясные, как небо. Косы золотые, как солнечные лучи. Так все ее и звали — Лучик Света. Или по-армянски — Лусик. Пришло время, женился брат и привел в дом молодую жену. А жена брата, как увидела красавицу Лусик, так чуть не умерла от зависти. Затаила она на девушку лютую злобу и стала думать, как бы ей от нее поскорее избавиться. Лусик работает весь день, не покладая рук, а жена брата от этого еще больше злится, ворчит и соседям на нее жалуется. Нелегко стало жить девушке в родном доме. Нет-нет, да и заплачет украдкой от обиды и несправедливости. Заметил брат, что опечалилась его милая сестрица и стал еще больше о ней заботиться. То похвалит, то букетик цветов принесет, а то и платье новое на ярмарке купит. От этой доброты Лусик снова светилась, как солнечный лучик, а жена брата становилась мрачнее тучи. И задумала она отомстить Лусик. Ушел как-то муж на работу, а она бессовестная. Всю посуду в доме перебила, муку и крупу рассыпала, вещи в клочья разорвала и по полу разбросала. А сама встала у двери, скрестила руки на груди и стала ждать возвращения мужа. А как увидела коварная жена, что муж домой возвращается, стала руки заламывать и заголосила на всю округу: «Горе нам! Горе! Посмотрите, люди добрые! Все, что у нас в доме было, пошло прахом! Все погубила эта Лусик! Разорила нас! По миру пустила!» «Не плачь так горько, женушка дорогая!» — успокоил ее муж. «Вещи не стоят твоих горьких слез. Подумаешь, тарелка разбилась, мы другую купим. Но если разобьется сердце Лусик, то другого такого на свете потом не сыщешь». Закусила губу злобная жена. Поняла, что ее коварный замысел провалился. На другой день снова ушел муж на работу, а злая жена взяла его любимого коня и отвела на дальние луга и там оставила. Сама вернулась домой, встала у двери, скрестила руки на груди и стала дожидаться возвращения мужа. А как увидела, что муж возвращается, стала руки заламывать и снова заголосила на всю округу: «Горе нам, горе! Посмотрите, люди добрые, что творится! Муженек мой дорогой, твоя ненаглядная сестричка повела на пастбище любимого коня твоего и потеряла его на дальних лугах. Так она совсем развалит наш с тобой дом, разорит нас и по миру пустит». «Это не беда», — успокоил ее муж. «Это всего лишь конь. Если он пропал, то я еще больше буду работать. Заработаю денег и куплю другого. Разве можно купить другую сестру?» Поняла коварная женщина, что не поссорить ей брата с сестрой, и пришла в неописуемую ярость. От злости разум ее совсем помутился, и решилась она на ужасное преступление. В одну из ночей она убила собственного ребенка, спавшего в колыбели. А окровавленный нож подложила Лусик под подушку. А затем принялась рвать на себе волосы и выть: «О горе нам! О горе! Мое дитя! Мое невинное дитя ненаглядное!» От этого крика проснулись брат и сестра среди ночи и видят: младенец убит в колыбели. Сердца их едва не разорвались от горя. «Кто это сделал? Кто поднял руку на беззащитного ребенка?» — причитала жена. «Ведь в доме, кроме нас троих, никого не было. Давайте поищем кругом. Может, мы найдем орудие преступления и догадаемся, кто убийца. Стали они искать убийцу. И вдруг под подушкой Лусик обнаружили окровавленный нож. Это было невероятно, но это было именно так. «Ага, вот кто это сделал! Это все твоя ненаглядная сестра!» — закричала злая жена, обливаясь слезами. Она рвала на себе волосы, раздирала ногтями лицо до крови и выла сквозь слезы не своим голосом. «О, мое дитя, кровиночка моя! О, единственное мое дитя! Злодейка погубила невинную душу!» Утром страшная новость облетела всю округу. Люди были возмущены таким страшным преступлением и требовали сурово наказать убийцу. Мать погибшего ребенка рыдала и взывала к правосудию. Несчастную, невиновную Лусик заключили в тюрьму. Вскоре судья вынес страшный приговор — отрубить Лусик обе руки. И вот отрубили ни в чем не повинной девушке обе руки, отвезли ее подальше от людей и оставили в диком лесу на верную смерть. Заметалась несчастная Лусик в чаще, продираясь сквозь заросли и бурелом, в клочья и задрала всю свою одежду. Комары нещадно кусали ее, а лесные пчелы больно жалили. У бедняжки теперь не было рук, чтобы отогнать их. Наконец, Лусик нашла себе убежище в большом дупле старого дерева и, совсем обессилев, уснула в нем. Разбудил девушку громкий лай собак. Открыла она глаза и видит, окружили дерево охотничьи псы, прыгают вокруг него и отчаянно лают. Рядом царевич со всею своей свитой на конях ждут, когда собаки из дупла дикого зверя выгонят. «Смилуйтесь, мой повелитель!» — взмолилась девушка. «Не травите меня собаками! Я не зверь, а человек!» «Если ты человек, тогда выходи из дупла!» — сказал царевич. «Я не могу выйти, мой повелитель! Моя одежда изорвана в клочья! Мне стыдно!» Царевич спрыгнул с коня, скинул с себя плащ и дал его одному из своих слуг, чтобы тот отнес его к дереву. Завернулась Лусик в царский плащ и выбралась из своего убежища. Она была так прекрасна, что все, кто был с царевичем на охоте, ахнули. А сам царевич полюбил ее с первого взгляда. «Кто ты, красавица? И почему прячешься здесь, в дупле этого старого дерева, в глухом лесу?» «Я самая обыкновенная девушка», — ответила Лусик. «А в дупле и живу, потому что больше у меня нет дома. Раньше у меня и дом был, и любимый брат, но его жена прогнала меня прочь». «Я не брошу тебя в такой беде», — сказал царевич и увез Лусик с собой во дворец. Привез он ее, представил родителям и велел готовиться к свадьбе. «Сынок, не спеши жениться на первой встречной», — стала отговаривать его мать-царица. «На белом свете есть еще столько достойных девушек, богатых и красивых. Почему же ты хочешь жениться на девушке, у которой нет ни одежды, ни дома, ни даже рук?» «Да, ты права, мама», — отвечал царевич. «Но ведь это та самая девушка, которую я буду любить всю свою жизнь». Созвали царь и царица во дворец всех своих мудрецов и спросили у них совета, разрешить ли сыну жениться на безрукой девушке или нет. Посовещались мудрецы между собой и сказали: «Любовь к этой девушке вашему сыну ниспослана свыше. Богу угоден их союз». Услышав их ответ, царь и царица женили своего сына на Лусик. Свадебный пир длился 7 дней и 7 ночей. а через некоторое время после свадьбы пришлось отправиться царевичу в дальние края. Уехал он, а у Лусик вскоре родился красивый мальчик с золотистыми, как солнечные лучики, волосами. Царь и царица не могли налюбоваться на своего внука и поспешили обрадовать своего сына. Написали они царевичу письмо и вручили гонцу, да наказали, чтобы тот поскорее его доставил. Отправился гонец с радостным известием. Долго ли, коротко ли он ехал, и вот как-то пришлось ему остановиться на ночлег в одном селении. И случилось так, что заночевал он как раз в том селении и в том доме, где когда-то жила Лусик. Рассказал гонец хозяевам о большой радости, которая случилась во дворце, о том, что родила первенца молодая царица, что нет на свете ее прекраснее и добрее, глаза у нее ясные, как небо, волосы золотые, как солнечные лучи. Всем хороша молодая царица, вот только рук у нее нет. Услышав рассказ гонца, злая невестка сразу же догадалась, о ком идет речь. Полночь встала она с кровати, вытащила у гонца письмо и бросила его в огонь. А сама написала новое, которое и подсунула спящему гонцу. И вот что она написала. «После того, как ты покинул дом, твоя жена родила чудовище. Мы обесчещены перед всем народом и целым миром. Напиши, что нам теперь делать». Доставил гонец это письмо царевичу. Тот прочитал его и содрогнулся, но написал своим родителям такой ответ. «Значит, такова моя судьба. Я приму все, что Бог мне дает. Не осуждайте мою бедную жену и не обижайте ее. Ждите моего возвращения». Отдал царевич новое письмо гонцу, и гонец отправился в обратный путь. По пути он снова заночевал в том же селении и в том же доме, где когда-то жила Лусик. В полночь злая невестка снова незаметно вытащила письмо у спящего гонца, прочитала его, разорвала в клочья и написала такой ответ. «Привяжите ребенка к груди моей безрукой жены и выставьте их прочь, чтобы к моему приезду во дворце их не было. А не сделаете так, как я велю, то быть беде». Когда царь и царица прочитали это страшное письмо, то сначала изумились, а потом зарыдали. Их сердца сжимались от горя и жалости, когда они сообщили Лусик, что ей больше нет места во дворце. Но ослушаться сына они не посмели. Вот привязали они ребенка к материнской груди и, плача, словно на похоронах, вывели их за ворота. Убитая горем мать отправилась скитаться со своим ребенком. Шла она через леса и поля и однажды забрела в бесплодную и сухую степь. Измученная жаждой Лусик совсем выбилась из сил. Вдруг видит, стоит перед ней колодец. Подошла она к нему, заглянула, вода совсем рядом. Но как только она наклонилась, чтобы попить, ее маленький сын выпал из пеленок в колодец. Отчаянно закричала Лусик, как вдруг услышала, что кто-то за ее спиной говорит: «Не бойся, деточка, не бойся, дорогая. Достань ребенка из колодца, спаси его». Обернулась Лусик и увидела старца с длинной седой бородой до самого пояса. «Как же я спасу ребеночка, отец?» — зарыдала Лусик. «У меня же нет рук!» «Ты вытащишь его оттуда! Ты сможешь сделать это!» «Есть, есть у тебя руки! Протяни их к своему ребенку!» Лусик нагнулась над колодцем, и, о чудо! Своими прежними руками она легко достала ребенка из воды. Царевич тем временем возвратился домой и видит, у ворот не встречает его любимая Лусик. А как узнал он, что его любимую жену и новорожденного сына по злому оговору прогнали из дворца, тотчас отправился на их поиски. Много дней искал он их повсюду, но все напрасно. Никто не видел Лусик с младенцем. И вот однажды повстречал царевич одинокого путника. «Добрый день, путник!» — поприветствовал его царевич. «Пусть Господь хранит тебя», — ответил незнакомец. «Куда ты держишь путь?» «Я ищу свою сестру», — ответил путник. «А я ищу мою жену и нашего сына. Может быть, мы вместе будем искать своих родных?» Путник согласился. И стали они странствовать по свету вдвоем. Ходили они не год, и не два, и не три, но так и не нашли тех, кого искали. И не было о пропавших никаких вестей, ни хороших, ни плохих, до тех пор, пока путешественники не возвратились в родные края. Как-то остановились царевич со своим путником на одном постоялом дворе. А спутник говорит: «Пойду я проведаю свою дорогую женушку, которую не видел много лет. Я родом из этих мест, а живем мы в соседнем селении». Пока царевич отдыхал, его попутчик сходил домой и вернулся назад со своей женой. Оказалось, что все эти годы вместе с царевичем странствовал родной брат Лусик, а его злая жена, виновница всех несчастий, ждала его дома. Решили они втроем задержаться на этом постоялом дворе на несколько дней, в надежде услышать от проезжих постояльцев какие-нибудь известия о Лусик. И случилось так, что в это же время здесь нашла приют одна бедно одетая женщина с маленьким сыном. Рассказывали, что женщина эта многое повидала в жизни, знала много разных историй, и постояльцы, собираясь по вечерам, просили ее рассказать о своих странствиях, чтобы скоротать время. Вот как-то царевич говорит своему другу: «Надо нам поговорить с этой женщиной и ее ребенком. Может быть, от них что-нибудь узнаем». Согласился брат Лусик, а его жена, наоборот, рассердилась и стала ворчать: «Что может знать эта нищенка? Только место зря занимает на постоялом дворе. Пусть лучше убирается прочь отсюда вместе со своим сыном». Но царевич настоял на своем. Сердце подсказало ему, что он должен обязательно увидеть бедную странницу. Позвал он слугу и велел привести эту женщину. Вошла странница в комнату, где остановился царевич, и скромно присела у стены. Рядом с ней устроился ее сын. Говорит царевич незнакомке: «Здравствуй, странница. Что-то не спится нам сегодня. Может быть, ты знаешь какие-то сказки или легенды? Если хочешь, расскажи нам одну из них, а мы с удовольствием тебя послушаем». Незнакомка отвечает: «Мой повелитель, много я знаю сказок и легенд, но вам хочу рассказать одну поучительную историю, которая случилась в этих краях. Если вы не против, то приготовьтесь слушать». «Да, конечно, расскажи нам эту историю», — заинтересовался царевич. И нищенка начала свой рассказ. Как я уже сказала, эта история случилась в этих краях и не очень давно. Так вот, жили-были брат и сестра. Жили они дружно и в достатке, пока брат не женился. Привел он в дом молодую жену, а она оказалась коварной, злой и завистливой женщиной. Услышала жена брата Лусик эти слова, и лицо ее исказилось от злости. Вскочила она с места и воскликнула: «Ну и вздор ты несешь! Какая-то скучная история! Давайте не будем ее слушать!» «Что это с тобой? Почему ты перебиваешь рассказ?» — остановил свою жену брат Лусик. Продолжай свой рассказ, странница, прошу тебя». Нищенка продолжала. Сестра была девушкой доброй. В селении ее любили и уважали все. А брат в ней души не чаял и, приходя домой, каждый раз приносил сестре какой-нибудь подарок. То букет цветов, то наряд. Вот только невестка от злости и зависти не находила себе места. И однажды решила поссорить брата с сестрой навек. «Что за небылицы ты тут нам рассказываешь?» Опять перебила рассказчицу жена. «Да что это с тобой, женушка, сегодня? Давай выслушаем эту историю до конца», — успокоил ее муж. «А ты, странница, не обращай внимания. Продолжай свой рассказ». И нищенка продолжала. Злая невестка была очень изобретательна в своих кознях. Однажды она перебила в доме всю посуду, рассыпала муку и во всем обвинила сестру мужа. В другой раз она увела лучшего коня подальше от дома и снова обвинила сестру. А в третий раз она вообще убила своего собственного ребенка. «Закрой свой рот, наглая лгунья!» — закричала злая жена. «Это неправда, этого не было! Кто поверит в то, что мать могла убить собственного ребенка?» «Опять ты перебиваешь!» — возмутился муж. «Пусть рассказывает, мне очень хочется узнать, что было дальше!» И нищенка продолжала свой рассказ. Состоялся суд. Невиновную девушку приговорили к страшному наказанию. Ей отрубили руки и изгнали из селения. Убитая горем, страдая от боли, скиталась сестра в лесу, и ее едва не затравили охотничьими собаками, как дикого зверя. Но случилось чудо. Изгнанницу в лесу повстречал царский сын и женился на ней. И родила ему безрукая девушка чудесного сына. Но царевич так и не смог увидеть своего наследника. Радостное известие не дошло до него. Путь гонца с известием о рождении у царевича наследника случился через дом невестки, куда он попросился на ночлег, и коварная невестка подменила письмо. «Все, я больше не желаю этого слушать, с меня хватит!» — злобно кричала жена брата. «Друг мой», — вмешался царевич, — «попроси свою жену помолчать. Давай слушать дальше, история очень интересная». И странница продолжала. Царский сын, получив лживое письмо, был убит горем. Ведь в нем говорилось, что его жена родила чудовище. Но он просил своих родителей заботиться о своей многострадальной жене и ее ребенке, каким бы тот ни был. Но злая невестка выкрала и это письмо и подложила вместо него другое. «Убирайся прочь, лгунья!» — завопила жена не своим голосом. «Довольно!» — прикрикнули на нее оба, и муж, и царевич. «А ты, странница, продолжай, рассказывай, что же было дальше!» Когда царевич вернулся домой, он узнал всю правду и отправился на поиски своей жены и сына. Во время этих поисков он повстречался с братом этой безрукой девушки, который разыскивал свою сестру. Они начали странствовать вместе, но так и не нашли девушку. А она, голодная, в рубище скиталась по миру со своим золотоволосым сыном. Однажды, выбившись из сил, томимая жаждой и голодом, она подошла к двери большого придорожного постоялого двора. Здесь двое незнакомцев сжалились над ней и пригласили ее к себе. «Лусик, дорогая моя жена, ты ли это?» — воскликнул царевич сквозь слезы. «Лусик, сестрица моя!» — заплакал ее брат. «Да, это я, Лусик, добрая сестра и верная жена. А рядом со мной мой золотоволосый сын. А эта женщина — та самая коварная и завистливая невестка. Посмотрел брат Лусик на свою жену, изменился в лице и тотчас прогнал ее прочь. И стали они жить-поживать и добра наживать. Много лет прошло с тех пор, но рассказывают, что и сейчас там, где пролилась кровь невинного ребенка, пышно цветет алый шиповник. А там, где пролились горькие слезы Лусик, появилось чистое озеро. Старые люди говорят, что если посмотреть на него с высоты, то в глубине можно разглядеть спящее в колыбели дитя и нож, лежащий у подушки. Еще рассказывают, что есть в тех местах монастырь, в котором уже несколько веков одна женщина, стоя на коленях, просит прощения за свои грехи.